и люди будут переживать инициацию как сон, как видение. Я задала еще один вопрос. Почему все пирамиды имеют одинаковую форму? Почему они, например, не строятся в форме куба, как другие здания? Птахотеп, улыбнувшись, сказал, что пирамиды должны строиться в этой форме, и обещал дать объяснение в следующий раз. Еще я хотела, чтобы он показал мне, как пользоваться жезлом и дугой завета. Но он ответил, что я познакомлюсь с их устройством лишь после инициации. Однако применение их ограничено для тех, кто достиг 7-й ступени после инициации своими собственными усилиями. Эта тайна не должна попасть в ненадежные руки. Имей терпение. Время существует только в нашем восприятии, в нашем мышлении, но все-таки все требует времени для своего созревания. С этими словами он благословил меня, и я ушла. 33. Форма пирамид. Сатана. В следующий раз Птахотеп напомнил мне, что за всеми проявлениями видимого мира стоит изначальная сила, стремление вернуться в состояние единства, и что эта сила обнаруживает себя как притяжение между двумя дополняющими друг друга половинками, положительной и отрицательной. И если бы не эта сила притяжения, то все, что не имеет корней в земле, давно унеслось бы в пространство, а сама земля развалилась бы на части. Сила, удерживающая вместе землю и все вещество в пределах атмосферы, не принадлежит самой земле, а просто влияет на землю, действуя снаружи от ее центра. Если бы материя не имела сопротивления и просто поддалась бы этой силе, огромная масса земли и все живое на ней исчезли бы в ее центре. Но откуда идет эта сила, притягивающая все к себе? Если земля распознаваема, то, как и все распознаваемое, она является таковой только потому, что она отделила себя от того, что есть все и ничто, оставив позади свою дополняющую половину в непроявленном состоянии. Тогда сила притяжения, действующая на все сотворенное на земле, есть стремление к воссоединению земли с ее непроявленной половиной, которая осталась позади, в пустоте, в вакууме, как ее негативное отражение. Таким образом, земное притяжение тянет всю землю в направлении пустоты, которая стоит над временем и пространством, чтобы восстановить единство. Если бы земля поддалась, то все на ней, и она сама исчезла бы в центре, в пустоте, и это был бы возврат в райское единство к Богу, к блаженству. Что же мешает этому? Препятствием служит сопротивление материи. Без сопротивления невозможно никакое творение. Все, что появилось в этом видимом мире, вышло от точки во Вселенной, которая стала своим собственным центром, и через это отпадение оно стало материей. Теперь она не может вернуться в божественное единство из-за собственного сопротивления, так как материя препятствует этому. Возврат к единству, к Богу, возможен только через одухотворение материи, то есть через превращение материи в дух. Но материя сама по себе никогда не сможет стать духом без духовной помощи. Вот почему один аспект Бога сходит вниз в материю, одевается в вещество, принимает материальные свойства и одушевляет материю как сущность, истинное «я», чтобы сделать возможным ее одухотворение и спасение.